Коммерческий аналитический центр Аарона Блюмберга не имел ни приемной, ни парадного входа. Почта поступала на абонентский ящик, городской телефон был кодирован и известен лишь чрезвычайно узкому кругу деловых знакомых Блюмберга. Были засекречены и личные телефоны, как самого Блюмберга, так и его компаньонов. Подняться в офис можно было только из подземного гаража, причем лифт был единственный, а ключи от него были лишь у самого Аарона, Макса и Николо. А ключи от квартиры Блюмберга вообще лишь у него. Только перед уборкой он оставлял их фрау Гугельхейм и затем тотчас же забирал. Так что если вверху хлопала дверь лифта, можно было без труда понять, что появился кто-то из своих. В этот день, 4 мая 1992 года, дежуривший у компьютера Макс, выйдя подышать свежим воздухом и полюбоваться веселящими глаз древними зелеными крышами старого Гамбурга, увидел сверху, как во двор вкатывает канареечного цвета Ситроен Блюмберга выпуска 900 лохматого года. Даже с высоты мансардного этажа было видно, что он ободран со всех сторон, откуда только можно. Поскольку сам Макс ездил на новеньком Порше, а Николо недавно купил себе Альфа-Ромео, несоответствие машин хозяина агентства и его сотрудников невольно бросалось в глаза. Но Блюмберг нашел объяснение, которое, в общем-то, всех устроило. «А на кой мне, мать-перемать?» — это у него были такие придаточные слова, не имеющие никакого смысла ни в русском, ни в немецком языке. «Ваш сраный Порше! Мне что эту тачку бить, что Мерседес? Все равно. Эту даже дешевле». Довод был неотразимым. Причем бил Блюмберг свою машину обо все, что неосторожно попадалось на его пути. От мусорного контейнера до 40-тонного асфальтового катка. И бил не потому, что не умел ездить, а просто ему неинтересно было следить за такими мелочами, как дорожные знаки и прочая ерунда. Ездить же он умел. Однажды, после случайной драки с водителями-дальнобойщиками, Блюмберг так провел огромный Volvo-рефрижератор по глинистому откосу, что потом местная полиция все выпытывала у него, не выступал ли он на евроазиатских или других подобных ралли. Но сегодня шеф, похоже, был настроен вполне благодушно. Он всего-навсего рассыпал в стороны картонные коробки на въезде и вкатил в подземный гараж, лишь слегка ободрав дверцу. А еще через 10 минут Макс услышал гул лифта и хлопанье дверей, сначала лифтовой, а потом и мансардной. Пауза. Сейчас должна упасть вешалка. Из тех старинных, с чугунной основой и облицовкой из старого дуба. Ага, упала. И, кажется, не слишком удачно. Удачно это, когда она била рогом по голове, а неудачно, когда чугунной станиной по колену или по голени. Да, неудачно. Минут 15 шеф обнаруживал свое присутствие лишь возгласами типа «мать-перемать», потом начал появляться сам, частями. Сначала в дверном проеме показалась плешивая голова хорошо и с разных сторон повидавшего жизнь человека. Потом показались плечи в сером пиджаке с клетчатым шарфом. Потом появилось ушибленное колено Блюмберга, которое он волочил за собой, как раненый солдат, ногу. Затем появилось здоровое колено Блюмберга, а с ним и весь шеф, видя несколько помятым и скукоженным от боли в колене, но вполне нормальным. Вполне. После всех этих передвижений Блюмберг с ногами забрался в старинное кресло-качалку, которое невозможно было выбросить по причине его необыкновенной тяжести и прочности, немного покачался и сказал, предварив немецкую фразу некоторым количеством вводных слов типа «мать-перемать», «что у нас, мать-перемать, происходит в Темпельсдорфе?» Макс удивился. В Тампельсдорфе, мать-перемать, не происходило ничего. Там ничего и не могло происходить. Это был небольшой гражданский аэродром, оборудованный для внутренних перевозок. Там стояло несколько личных спортивных и полуспортивных самолетов местных жителей, тройка вертолетов, а также располагались аэродромные службы, которые обеспечивали движение на этой далеко не самой оживленной линии Вестфалии. Но Макс не стал пререкаться с шефом. Он вошел в терминал Тампельсдорфа, вполне, кстати, открытый, взял необходимые данные, сделал распечатку и протянул экземпляры Блюмбергу. Тот выхватил их так, как рвут газету с сенсацией из рук уличного продавца. 4 мая, 16:30, прочитал он, приземлился частный самолет типа «Сесна» компании «Лиетува». 4 мая, 18:20. Приземлился частный самолет типа ДС «Дуглас» компании «Даугава». Все?